король рыболов. Сидит, мурлычет песенку, а песенка без слов. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Озеро глубокое, удачным будет лов. Сейчас поймает окуня любитель рыболов. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля. А, песенка чудесная, и радость не и грусть. И знает эту песенку вся рыба наизусть. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Как песня начинается, вся рыба расплывается. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля.